Сразу после этих слов Мелиодас посмотрел на Ясаку, которая тоже посмотрела на него с волнением в глазах. Он не стал долго ждать, чтобы не разрушить атмосферу, поэтому приблизил свое лицо к Ясаке и поцеловал эту взрослую женщину, которая сначала удивилась, а затем тоже начала целовать, закрыв глаза. «Ура! Будьте счастливы! Поздравляем! Уи! Ха-ха-ха-ха, везунчик!» — кричали Йокай с весельем в голосе, поднимая бокалы своих саке, стукая ими с другими, чтобы потом начать есть еду, что была перед ними. Некоторые молчали и показывали кислые мины, желая заполнить свое разочарование в еде. После поцелуя Мелиодаса и Ясака заняли места рядом с Нурарихен как главные звезды данного мероприятия, пока все начали развлекаться и шуметь. Несмотря на то, что это официальное мероприятие, все Йокай по своей природе любили праздники и веселиться. Иногда это может плохо кончиться, если они выйдут из-под контроля, но присутствующие были взрослыми и сильными личностями и были способны себя в меру контролировать. Затем в зал впустили танцовщиц, одетых в яркие юкаты, одна из которых выделялась своей красотой с черными волосами и желтыми глазами. Вокруг нее летали золотые бабочки, которые создавали красочную картину во время танца. Ясака сохраняла улыбку на лице, смотря на то, как счастливо развлекаются. Мелиодас тоже улыбался, но смотрел на своих девочек и Ясаку рядом с ним. Нурарихен, который сидел тоже рядом, был окружен красавицами, в числе которых была Сицура, наливая ему саке, но дальше ничего не делали. «Ясака, хочу отметить, что вы очень красивы в этом наряде», — сказал Мелиодас комплимент. «Спасибо, Мелиодас сама, можно уже без формальностей, все-таки мы теперь муж и жена», — сказал Мелиодас с улыбкой. «Верно, ха-ха-ха. Смотрю, ты уже начинаешь пользоваться своим статусом мужа Ясаки», — сказал Нурарихен с улыбкой, слушая их беседу. «Нурарихен сама, пожалуйста, не вмешивайтесь в разговор пары», — попросил Ясака с улыбкой. «Ха, хорошо», — сказал Нурарихен, заикнувшись, резко отвернувшись от Ясаки и Мелиодаса, продолжив пить саке. «Между вами что-то случилось?» — спросил Мелиодас, заметив странное поведение и реакцию Нурарихена. «Нет, это личное», — ответила Ясака со все той же улыбкой на лице. «Хорошо». Праздник продолжался, многие йокай выпивали свое саке, после чего служанки приносили новые бутылки и еду. Многие танцовщицы стали сидеть рядом с главами кланов и общаться с ними, наливая саке в чашки. Ведь эти танцовщицы были куртизанками из кварта красных фонарей, чтобы развлекать всех своими танцами, играми и разговорами. Это были необходимые навыки, чтобы многие клиенты могли насладиться не только сексом с ними, но и другими услугами, если бы у них не хватило денег на секс. Это было одним из отличий услуг в королевстве йокаев от демонов, где суккубы в борделях, которые предлагали только секс и ничего больше. Когда же с начала праздника прошло 3 часа, то Ясака и Мелиодас резко удалились в дальнюю комнату замка, специально выделенную для них как пары мужа и жены. Это была частью традиций, чтобы пара провела после свадьбы ночь вместе, тем самым скрепляя союз на одном ложе. Их же свита осталась в зале и общались друг с другом. Среди них больше всего напилась Шизуна, которая была недовольна, что ее любимый Мелиодас попал в лапы лисицы, и тем более у них отношения жены и мужа, в то время как у нее статус любовницы в гареме. Она, конечно, понимает, что Мелиодас всех любит одинаково, но разница в статусе очевидна по разным причинам. Как девушка, Шизуна не может смириться с тем, что ее парня пытаются забрать другие женщины, и их статусы так отличаются. «Шизуна, успокойся, нет смысла раздувать из мухи дракона. Почему вы так спокойны, учитель Юи? У Ясаки, в отличие от вас, статус жены, как и у Серафолу», — возмутилась Шизуна спокойствию своего учителя и матери, которая заботилась о ней в детстве. «Твоя открытая ревность ничего не изменит, Шизуна. Конечно, мне неприятно, что так все обстоит, именно поэтому ты с остальными здесь девушками на моей стороне». «А, о чем вы?» — не поняла Шизуна. «У Мелиодаса уже много отношений с женщинами, и скорее всего конца этому не будет, даже если мы будем идти против этого, он вряд ли сможет остановиться, потому что его натура, обаяние и статус слишком сильны. Очевидно, что похожие инциденты будут происходить все чаще и чаще. Количество женщин вырастет, и чтобы мы не потеряли свое место, нам следует объединиться в своего рода группу или фракцию. Мы уже обсуждали это, но очевидно, что Альбеда хочет быть собственной силой в гареме», — объяснила Юи Шизуна, которая удивленно посмотрела на нее. «Значит, вы не сдались, а просто набираете силы?» «Верно. Ясака либо будет нашей союзницей, либо соперницей в любви. Поэтому не следует сразу переходить к агрессии. Чем больше у нас будет союзников в гареме, чем сильнее и важнее мы будем в глазах Мелиодаса», сказал Юи с дьявольской улыбкой, которая слегка встревожила и напугала Шизуна, понимая, что недооценила свою невысокую учительницу и мать. Когда Мелиодас и Ясака оказались в самой дальней комнате, которая специально была сделана для их первой брачной ночи, имея функцию блокирующую любые звуки, чтобы никто не мог их услышать и потревожить. В основном это была обычная комната с татами с большим футоном в центре, где могли улечься мужчина и женщина. Мелиодас закрыл двери и прошелся дальше к футону, чтобы потом повернуться к Ясаки. «Ясака, вы ведь готовы до конца выполнять свою роль моей жены? Насколько мне известно, последняя часть не обязательно для политических браков и может быть отложена», сказал Мелиодас с улыбкой. Он хотел заняться сексом с Ясакой, но понимал, что если будет слишком спешить, то покажет себя не с лучшей стороны. «Вы правы, но, чтобы между нами не было неловкостей, будет лучше не откладывать эту часть церемонии. Я готова быть вашей женой до конца, чтобы мой и ваш народ жили в мире и согласии. Вы делаете это чисто из политических причин, правда ведь?» — спросил Мелиодас, подойдя к Ясаке и смотря прямо в ее золотистые глаза. «Верно», — с улыбкой сказала она. «Понятно, но я надеюсь, что в будущем наши отношения станут чем-то большим, чем просто политическая выгода. Все-таки я люблю, когда мои женщины любят меня и готовы остаться со мной навечно», — с улыбкой сказал Мелиодас, положив руки на плечи Ясаки, чем слегка смутил ее, ведь раньше ни один мужчина так прямо не прикасался к ее телу. «Тогда я буду выполнять роль вашей жены, пока способна на это», — сказала Ясака, сохраняя спокойное и улыбчивое выражение. «Приятно знать, тогда давай проведем незабываемую ночь, моя лисичка», — сказал Мелиодас шепотом на ушко Ясаки, чем заставил взрослую женщину вздрогнуть от такого соблазнительного предложения. Мелиодас наклонился, и его губы коснулись губ Ясаки. Она тихо застонала, когда он углубил поцелуй, исследуя языком ее рот. Ясака обвила Мелиодаса руками, притягивая его ближе, желая поддаться неожиданной страсти внутри себя, так как была уже давно одинока и сексуальное влечение давно накопилось в ней очень сильно, особенно из-за природы кицуны. Она чувствовала, как его растущее возбуждение прижимается к ее бедрам через белую юкату. «Ммм», — промычала Ясака в момент их поцелуя. Прервав поцелуй, Мелиодас провел губами по шее Ясаки, покусывая ее чувствительную кожу. Ясака выгнула спину и тихо ахнула, когда руки Мелиодаса нашли ее грудь. Он дразнил ее соски сквозь тонкую ткань юкаты. С озорной ухмылкой Мелиодас стянул часть юкаты в сторону, обнажив ее большую грудь Ясаки. «У тебя такая красивая и большая грудь. Когда я увидел их в первый раз, то сразу захотел их потрогать и окунуться лицом, чтобы понять, насколько они мягкие», — сказал Мелиодас с дьявольской улыбкой. «Ты не первый, кто восхищается моей грудью. Даже если мне никто прямо это не говорил, многие мужчины смотрели на нее. И раз я твоя жена, то теперь это все твое», — сказала Ясака соблазнительной улыбкой, словно суккуб на ухо Мелиодасу. «Верно, они мои», — заявил Мелиодас, права на большую грудь Ясаки. Он наклонился, взял в рот один из ее сосков и обвел его языком. У Ясаки перехватило дыхание, когда она запустила пальцы в волосы Мелиодаса, притягивая его ближе, чтобы его лицо было окутано в ее грудь полностью. Мелиодас ощутил приятную и мягкую плоть больших грудей Ясаки. Рука Мелиодаса скользнула вниз по телу Ясаки, скользнув под юкату, где, как он понял, не было нижнего белья. Он подразнил ее клитор, заставив ее ноги слегка дрожать. Ясака уже была мокрой, ее киска жаждала члена Мелиодаса. Чтобы не заниматься сексом стоя, Мелиодас взял тело Ясаки на руки и перенес на кровать с большой легкостью, так как обладал достаточно огромной силой. Теперь Ясака лежала на белом футоне полуобнаженная, с раскрытой грудью и киской на всеобщее обозрение Мелиодаса, словно кусок мяса на серебряном блюдце перед голодным зверем. С рычанием Мелиодас сорвал с Ясаки часть юкаты, чтобы она ему не мешала. Он провел пальцами по ее щелке, дразня вход. «Ах, ммм, Мелиодас, сама пожалуйста, не дразни меня», — говорила Ясака с розовыми щеками и тяжело дыша от большого возбуждения. Как Йокой Кицуны, она имела довольно сильное половое влечение и едва сдерживала себя, чтобы просто не стать диким животным, но здравый смысл сдерживал в ней похотливую лису. Мелиодас подчинился, скользнув двумя пальцами внутрь Ясаки. Она застонала, когда он начал двигать ими туда-сюда, ударяя по ее точке чувствительной части с каждым толчком. Ноги Ясаки задрожали, когда она приблизилась к кульминации. Но Мелиодас еще не закончил. Он вытащил пальцы, чтобы преподнести свой член, который уже был возбужден. «Ах, ахнула Ясака, когда он вошел в нее, а ее киска растянулась под его размером, чтобы вместить. Кровь пошла через ее киску на белый футон, давая понять, что это был первый раз взрослой женщины, которая никогда не занималась сексом, что было неудивительно с учетом ее титула в статусе «одинокая». Мелиодас начал толкаться своим членом внутри Ясаки, каждый удар был сильнее предыдущего. Стоны Ясаки наполнили комнату, когда Мелиодас вошел в нее. Она чувствовала, что все ближе и ближе подходит к краю. «А-а-ах, Мелиодас сама, я уже е-е-е», кричала Ясака, чувствуя, как достигла своего предела и кончила. «Кончай, кончай, Ясака, моя похотливая лисичка», кричал Мелиодас, выпуская сперму прямо в нее. «Да, я твоя лисичка». Ясака была в его объятиях, и Мелиодас мог чувствовать, как ее тело подрагивало в этот момент, ибо это был ее первый оргазм за всю жизнь. Она была слегка дезориентирована и не могла понять, что происходит, так как приятное ощущение заполняло ее мозг. Мелиодас ухмыльнулся, переворачивая ошеломленную Ясаку на живот. Он встал у нее за спиной, приставив член к ее входу. Ее 9 лисьих хвостов были слегка выше, чтобы не мешать ему проникнуть, но давая насладиться приятным мягким мехом в руках. Ясака резко пришла в себя и оглянулась через плечо. Ее глаза расширились от предвкушения и возбуждения, особенно когда он начал трогать ее хвосты. «Мелиодас, я чувствую себя странно, подожди», — говорила Ясака, но внутри ее сердце и тело жаждали еще. Мелиодас сразу это заметил, как она сексуально покачивала своей большой и мягкой задницей. «Я заберу этой ночью все твои первые разы, Ясака, чтобы твое тело помнило, кто его владелец до конца твоих дней», — заявил Мелиодас с ухмылкой. Следом Мелиодас вошел в нее, заставив Ясаку вскрикнуть от удовольствия. Он схватил ее за бедра, притянул спиной к своему члену и трахнул сзади, проникая прямо в заднюю дырку Ясаки. «Мелиодас сама!» — крикнула Ясака с улыбкой на лице, когда новая волна удовольствия проникла в ее мозг, отчего уголки ее рта текли слюни. Мелиодас начал входить в Ясаку, его бедра шлепали по ее заднице. Он также хватался за мягкие хвосты Ясаки, словно за перила, чтобы легче проникать в нее. Ясака стонала и извивалась от удовольствия, ее оргазм снова нарастал. Мелиодас протянул руку и начал играть с клитором Ясаки, поглаживая его пальцами. Ясака вскрикнула, ее снова охватил оргазм. «Называй меня своим мужем, муж, ах, да, еще». Мелиодас продолжал входить в Ясаку, его бедра шлепали по ее заднице. Ясака стонала и извивалась от удовольствия, ее оргазм снова нарастал. Мелиодас протянул руку и начал играть с попкой Ясаки, его пальцы исследовали ее складочки. Оргазм Ясаки накрыл ее, как волна, когда она кончила. Вскоре за ним последовал Мелиодас, наполнив Ясаку своим семенем. Ясака не могла сдержать стоны, ей никогда раньше не было так хорошо. Затем Мелиодас начал трахать Ясаку все сильнее и сильнее, его яйца шлепали по ее заднице. Ясака не могла удержаться от крика, она кончала сильнее, чем когда-либо прежде. «Дорогая, почисти мой член своим ртом». «Ртом», — удивилась Ясака такой просьбе. «Да», — решительно сказал Мелиодас, отчего Ясака не могла отказать. Ясака посмотрела на Мелиодаса и улыбнулась. Она увидела желание в его глазах, чтобы она сделала это. Поэтому Ясака наклонилась вперед и обхватила губами его член. Мелиодас задохнулся, почувствовав, как ее теплый, влажный рот обволакивает его. Ясака начала сосать его член, водя языком вокруг головки. Мелиодас застонал, почувствовав, как ее рот творит с ним волшебство. Ясака начала, ощущая вкус собственных выделений и спермы своего мужа. Этот необычный вкус заставил ее еще сильнее возбудиться внизу. Мелиодас ощущал, как рот Ясаки засасывал его член. Не имея больше возможности терпеть, он схватил ее за волосы и начал толкать, чтобы она полностью проглотила его большой и твердый член в свой рот. Мычала Ясака, пока сосала член своего мужа. Спустя 5 минут Мелиодас вытащил свой кончающий член и начал кончать Ясаке прямо на лицо. Ясака не смогла удержаться и открыла рот, она хотела попробовать его на вкус. Затем Мелиодас начал кончать на большие сиськи Ясаки. Она не могла удержаться и размазала его сперму по своим сиськам, Она хотела почувствовать его на себе и быть единым целым, будто животные помечали друг друга. Она хотела тоже его пометить своими зубами и другими жидкостями. «Тебе понравилось, дорогая?» «Да, муж мой». «Ах», сказала Ясака, слизывая сперму со своих рук и тела соблазнительной манере. «Мы еще не закончили. Используй свою грудь». Потом Ясака использовала свою большую грудь, чтобы начать делать ему пайзури. Большой и твердый член, который был мокрым из-за слюней Ясаки, теперь покоился в горе мягкой плоти, которая заставила его член исчезнуть, но продолжать чувствовать мягкость. Не сдерживая себя, руки Мелиодаса начали играться и сжимать грудь Ясаки, особенно ее розовые соски, которые были твердыми, словно кнопки, на которые хотелось нажать. Ночь длилась долго, благодаря своему богатому и возбужденному воображению, Мелиодас испытал больше пост с Ясакой, чем с другими девушками. Сама же Ясака от такого отношения близкого с нежности грубость была в восторге. Еще никогда к ней не относились как к какому-то объекту сексуальных желаний. Все ее тело было помечено Мелиодасом, вокруг ее шеи и груди были отметины зубов и белой жидкости. В то время как на самом Мелиодасе тоже были отметины зубов и когтей на спине. Когда они лежали так, Ясака не могла не испытывать благодарности к Мелиодасу. Он показал ей ту сторону ее натуры, о существовании которой она и не подозревала. Она была смелой и предприимчивой, и она была готова исследовать свою сексуальность с ним. Мелиодас, с другой стороны, не мог не испытывать благодарности к Ясаке. Она показала ему ту сторону его личности, о существовании которой он и не подозревал. Он был более агрессивным, чем обычно, и хотел покорить тело этой взрослой милфы как никогда раньше. Возможно, потому что из всех женщин, только несколько могли иметь такие тела, как Ясаки. После той праздничной и бурной ночи Мелиодаса и Ясаки прошла целая неделя. И сразу на следующий день Ясака объявила, что покинет пост главы высшего клана Кицуны в ближайшее время и будет искать преемника среди членов своего клана. Подобная новость многих удивилась, потому что мало кто понимал причины данного поступка. Но те, кто разбирался в политике, понимали причины Ясаки покинуть пост. По традициям королевства Йокаев, если женщина глава клана и выходит замуж, то обычно мужчина, чье положение ниже или равное ей, может стать главой клана и вместе с ней править, если он будет достаточно квалифицирован для этого в плане силы. Здесь были правила почти такие же, как у королевства демонов, где сила была основой многих вещей. Но если положение мужчины выше по статусу, то в таком случае клан должен перейти под контроль власти мужа. Обычно так и происходило в политических браках, для поглощения других слабых кланов или создания союзов путем брака. Ясака, конечно, может не отказываться от своей должности главы клана, но тогда у королевства демонов будет прямое влияние и контроль над всеми кланами Кицуны, что с политической точки зрения плохо, ведь это может породить неприятные инциденты. К примеру, в будущем королевство демонов через данный союз смогут влиять на внутреннюю политику королевства Йокаев. Поэтому, чтобы избежать неприятных инцидентов в будущем, Ясака должна отказаться от роли главы высшего клана Кицуны и выполнять роль моста между двумя расами как верная жена. Для подобного Ясаке требуется немало времени, для согласования со многими кланами Кицуны, чтобы с ними решить, кто получит роль главы высшего клана Кицуны. Изначально на эту роль были давно выбраны Сузука Годзин, которая имела достаточно силы для этой роли, но из-за ее положения генерала ее роль была отклонена. Также подумывали о Тамама, но из-за должности жрицы бога, ее роль тоже была отклонена на время. Таким образом, начали долгие обсуждения, которые могут занять месяц, чтобы выбрать и назначить нового главу. Ведь мало кто может соответствовать требованиям для данной роли, которая будет руководить всеми кланами Кицуны и представлять их власть перед королем. Из-за всего этого во всех кланах и резиденциях Кицуны происходила настоящая активность, которая в последний раз был, когда был свергнут прошлый король Йокаев, и Ясака официально стала главой высшего клана. Многие Йокаи за этим наблюдали и любопытством смотрели на такую активную деятельность, потому что по природе были любопытными и озорными. Но помимо активности в клане Кицуны, также в королевстве Йокаев происходили другие события. Одной из них стали внезапные вспышки странных событий по убийству Йокаев от рук неизвестного. Еще начались распространяться неприятные слухи о Ясаке и демонов. К примеру, королевство Йокаев продает свой народ демонам. Король Йокаев Нурарихен марионетка демонов. Ясака оказалась в рабстве у демонов. Ясаку вынудили на этот брак, и она несчастна. Подобные слухи стали распространяться от неизвестных источников, и мало кто может сказать, кто это сказал, но Гюки и клан Ниндзя начал проводить расследование, чтобы найти тех, кто пытается такими методами подорвать авторитет их короля. Подобные события были неприятны Нурарихёну, так как он хотел сосредоточиться на войне раз, а не на попытке группы недовольных его властью пытаться подорвать его доброе имя, чтобы вызвать смуту во мнениях Йокаев. Это вызовет сложности в наборе новых воинов на военную службу, если они потеряют веру в короля и свое королевство. Конечно, сейчас сражается их регулярная армия, но скоро нужно будет собирать новый флот, у которого уже почти были готовы корабли. Поэтому Гюки взялся за выполнение этой грязной работы, получив разрешение действовать как ему угодно. Одной лишь хорошей новости был рад Нурарихён, которую получив в конце недели, узнав, что Тамой Гадзен была освобождение от контроля разума благодаря помощи принца демонов Мелиодаса, или точнее его подчиненного. Когда он услышал это, то отправил похожие послания клану Ани, а сам отправился лично убедиться в этом, посетив свою подругу и подчиненную среди генералов. «Ты узнаешь меня, Тамой?» – спросил Нурарихён, смотря на девушку, что была в сознании. «Да, Нурарихён сама», – произнесла Тамой в недоумении от такого странного вопроса. «Ты меня ненавидишь и других йокаев?» «Нет, с чего бы мне ненавидеть собственную расу и вас, Нурарихён сама?» – спросила Тамой с тем же недоумением на лице, но внутри она уже стала догадываться, из-за чего это все, потому что она недавно очнулась в камере с мальчиком, у которого были розовые волосы, и не помнила многие события за последнее время. И теперь ей задают весьма наводящие вопросы к тому, что с ней произошло. «Хаэм», — задумчиво промычал Нурарихён, осматривая Тамоя. Благодаря своему большому опыту он умел отличать ложь и правду, даже его интуиция помогала против самых опытных актеров в том, чтобы скрыть правду. «Нурарихён сама, что ты помнишь?» «Я помню море и сражение, там были тела моих товарищей, что тонули в морской пучине. Потом меня спасли мои товарищи Йока и привезли сюда домой, где мне оказали помощь. Дальше я восстанавливалась, отдыхая. Затем я помню, что мне помогал Мелиодас сама, он заботился обо мне как в детстве», — ответила Тамой с улыбкой, веря в то, что говорила. «Понятно», — сказал Нурарихён с задумчивым выражением, а затем покинул камеру Тамой, оставляя ее наедине со своими мыслями. После Нурарихён прибыл в другую комнату, где был Гаутер и Мелиодас, а также Ниатынгу как смотритель Тамоя. «Как она?» – спросил Ниатынгу своего короля. «В порядке. Правда, воспоминания слегка странные, по ее словам, что вы сделали, принц. Почему она верит в вещи, которых с вами не было? Или я чего-то не знаю?» – спросил Нурарихён. «Гаутер?» – спросил Мелиодас, смотря на своего сына. «Я устранил источник ложных воспоминаний, когда ты указал мне, что именно может быть источником, но проблема в том, что она уже сильно изменила воспоминания, из-за чего их было сложно восстановить к исходному состоянию. Если стереть или запечатать воспоминания, то рано или поздно они вернутся, либо мозг сам начнет создавать ложные воспоминания, чтобы заполнить пустоты. Чтобы избежать плохого исхода, мне пришлось создать почти такие же воспоминания, но с новым образом. Для этого я выбрал тебя, отец». «Отец?» – переспросил Нурарихён, но похоже, его вопрос проигнорировали, поэтому решил пока не лезть в странные отношения, так как они не касались Тамоя. «Понятно, но неужели не было другого выхода?» – спросил Мелиодас. «Был, но он мог быть менее эффективным. Эта сила каким-то образом воздействует не только на воспоминания, но и на эмоции этих воспоминаний, создавая сильное эмоциональное воздействие на личность. Необходимо его заменить на другой, чтобы в воспоминаниях не создавались проблемы, ведь не может пустое воспоминание вызывать сильные эмоции», — объяснил Гаутер. «Значит, не было другого выбора. Получается, Тамой будет иметь сильную эмоциональную привязанность с наследным принцем, но сама она осталась прежней, просто ее ненависть к Йокаям превратилась в привязанность к Мелиодасу», — спросил Нурарихён, поняв, о чем говорит Гаутер, ведь имел кое-какое представление о магии разума, хоть и не использовал ее. «Верно», — кивнул Гаутер, что Нурарихён подтвердил, как правда. «Понятно. Хоть это печально, но лучше, чем Татамой предатель. Теперь меня беспокоит эта сила Катамацуками, По вашим словам, Мелиодас, владелец этих глаз слишком опасен. Я постараюсь лучше рассмотреть ваши предложения по нападению на королевство воды со своими советниками. И, конечно, я благодарю вас за помощь в исцелении Тамоя», — сказал Нурарихен, опустив голову в знак признательности в таком деле. Для него не было стыдно опустить голову для своих друзей и подчиненных, которыми дорожит как семьей. «Ни за что, мы ведь союзники. Поэтому я рад нашему союзу еще сильней», — с улыбкой произнес Нурарихен. «А еще я рассмотрел ваше предложение насчет плененных героев, и хочу лишь спросить, зачем они вам? Это личное, но я хочу сделать героев своими подчиненными, чтобы подорвать их репутацию. Если доброе имя героев будет запятнано предательством, то вера людей будет все меньше и меньше в них», — объяснил Мелиодас. «Понятно, весьма коварно, что и следовало ожидать от принца демонов. Тогда одобрю вашу просьбу и позволю забрать тех девушек в любое время», — сказал Нурарихен, одобряя такой план. После этого Тамоя еще несколько раз проверили другие специалисты в магии разума, чтобы убедиться в верности Тамоя. Но даже после всех проверок, они лишь дали частичную свободу Тамоя, оставив на ней печати и передали под присмотр клана Ани, чтобы она находилась под домашним арестом. Ведь когда ее брали первый раз под контроль, та магия могла скрыть ее измененную личность, поэтому им нужно время, чтобы убедиться в ее верности. Вот только на следующий день Мелиодасу внезапно пришло приглашение от высшего главы клана Ани, что он мог проигнорировать, но желая укрепить связи в королевстве Йокаев, ему было необходимо бывать на таких встречах. Но не желая идти один, пригласил Юи с собой. Когда же Мелиодас и Юи прибыли в резиденцию высшего клана Ани в столице, то были встречены довольно приятно. Было много воинов Ани, которые были одеты в красочные наряды, на входе их ждала группа служанок Ани, а также сам вход был украшен в красивые узоры. Служанки проводили Мелиодаса и Юи к главам высшего клана Ани, которых было двое, насколько они поняли, что было странно, так как они были сестрами, что по логике невозможно, но похоже, среди других кланов они являются редким исключением. После они вошли в зал, который достаточно просторным, и в его центре был длинный стол почти во весь зал, на котором были бутылками сока и едой. На противоположной стороне стола были две молодые девушки, одна имела короткие фиолетовые волосы, а другая длинные золотистые волосы. У обоих были по паре рогов на лбу, только разных цветов. Глава высшего клана Ани Сютин Дадзи приветствует наследного принца демонов Мелиодаса Дибла, сказала молодая девушка в фиолетовом кимоно и странным черным обтягивающим нижним бельем, прикрывающий ее интимные места. Ибраки Дадзи, второй глава, представила вторая девушка уже в желтом кимоно, без особых любезностей смотря на Мелиодаса любопытным взглядом, словно дикий зверь изучал свою цель или добычу. Юи Дибла, любовница Мелиодаса Дибла, представила Юи, слегка опустив голову в знак приветствия, как подобает этикету. «Садитесь», — сказала Сютин, указывая на место, чтобы они были напротив друг друга. Мелиодас принял приглашение и сел на указанное место, как и Юи рядом с ним на татами в позу сидзи. «Благодарим», — сказал Мелиодас с улыбкой. «Не стоит, принц, можно сразу по имени». «Тогда Мелиодас сама, я много о вас слышала, вы прославились как великий воин на поле боя, многие воины среди моего клана хорошо о вас говорят, что достойно похвалы, ведь наш клан Ани славится как клан воинов, чья природа неотделима от сражений. Хотя это не удивительно, ведь многие называют нас похожими на демонов, как вы по своей природе», — с улыбкой сказала Сютин, беря в руки блюдце с сока и отпив его своими нежными губами. «Рад слышать, что моя слава достигла вашего клана. Но зачем меня пригласили? Не просто же, чтобы похвалить. Конечно, нет, я бы не утруждала себя такими бесполезными вещами. Но иногда нужно поговорить о чем-то еще, чтобы раскрыться перед собеседником. Попробуйте сока и наши закуски, надеюсь, вы их оцените», — предложила Сютин с улыбкой на лице, после чего Ибараки начала есть и пить то, что было на ее части столика. Мелиодас не видел причин отказываться и решил попробовать еду вместе с сока, как и Юи, понимая, что те просто хотят слегка подсластить дальнейшую беседу приятной едой и выпивкой, что было нормально для подобных встреч. Когда Мелиодас и Юи попробовали первую порцию еды, которая была жареная рыба в соусе, то почувствовали приятный вкус на языке. Затем они попробовали саке, которое было тоже приятным в горле, слегка обжигая его, но придавая ему только более приятное послевкусие. «Очень вкусно», — отметил Мелиодас, продолжая поедать еду на столе. «Приятно слышать. Саке моего личного производства и считается лучшим в столице и даже во всем королевстве Йокаев», — похвасталась Сютин с гордым выражением. «Неужели? Тогда я вдвое рад его попробовать», — с улыбкой сказал Мелиодас, делая глоток саке с блюдца. «Рада вам угодить. Хотелось бы узнать, почему я здесь, леди Сютин. Если быть прямолинейной, то это моя попытка отблагодарить вас, Мелиодас сама», — сказала Сютин с улыбкой. «Отблагодарить? Это из-за Тамоя?» — предположил Мелиодас, зная, что только она может быть причиной связи с кланом Они. «Верно, вы помогли Тамое, освободив от контроля разума людей. Поэтому я хочу отблагодарить вас лично за это. В этом не было необходимости, мы ведь союзники. И все же, я хочу лично выразить свою благодарность. Тамое моя давняя подруга еще с детства, когда я еще была маленькой. Для меня она ценный член семьи в клане», — объяснила Сютин. «Понятно, тогда я рад, что помог вам и вашей семье. Но раз мы затронули эту тему, то мне любопытно, как вы стали вдвоем главами клана. Насколько я знаю, невозможно иметь двум такую должность, особенно когда они сестры, а не муж и жена. Все очень просто, потому что мы сильны. Прошлый глава, наш отец, погиб в своей постели из-за болезни, как и наши братья и сестры из-за внутренней эпидемии. Другие члены клана не смогли нас победить, и поэтому мы стали единственными кандидатами на роль главы», — объяснила Сютин короткую версию, но Мелиодас, зная, кто такая Сютин из своего прошлого мира, примерно понимал, что она убила своего отца и других членов семьи, чтобы избежать конкуренции. Ведь Сютин могла создавать яды, способные убить сильных противников, вроде легендарных героев или полубогов. «А другие кланы ничего не сказали на этот счет?» — спросила внезапно Юи. «Конечно, говорили, но нашу кандидатуру поддержал Нурарихен, и поэтому многие позволили нам править кланом вдвоем. Хотя в плане силы я, возможно, отстаю от своей сестры, но вполне способна отстоять свою роль главы. Хоть мой отец изначально хотел и Бараки сделать главой, но в конечном итоге он захотел меня им сделать», — заявила Сютин с улыбкой. «Почему? Разве главное не сила? Мой отец видел в моей сестре больше идеальное оружие из-за ее большой силы, чем главу клана», — ответила Сютин. «Понятно», — произнес Мелиодас, более и менее поняв, что происходило в их семье. И внезапно Ибараки, которая спокойно ела и пила, иногда смотря на Мелиодаса острым взглядом, упала на стол лицом. «Хайрэрэрэрэрэрэр», — храпела Ибараки лежа на столе. «Что произошло?» — удивился Мелиодас и Юи. «Не волнуйтесь, она просто перепила», — добавила Сютин с улыбкой, не обращая сильного внимания на свою спящую сестру и продолжая смотреть на Мелиодаса. «Неужели?» — с сомнением спросил Мелиодас, посматривая на саке в своем блюдце, чувствуя в зале запах не только алкоголя, но и слабого афродизиака, который на него не действовал благодаря устойчивости к ядам из-за природы высшего демона. Хоть афродизиак не совсем яд, а больше обычный возбудитель гормонов, его стойкость была все равно выше из-за огромной силы. «Мелиодас сама, не составите мне компанию в другом месте для личного разговора?» — внезапно предложила Сютин соблазнительной улыбкой. «Зачем? Это личное», — с намеком указала Сютин. Мелиодас сразу начал подозревать, что все это попытка Сютин его соблазнить. Подобные методы были довольно популярны, чтобы получить благосклонность кого-то на переговорах. Он посмотрел на Юи, которая слегка была красная из-за множества веществ, что витали в воздухе зала, чтобы возбудить даже такого истинного вампира, как ее. Это говорит о том, что способности Сютин могут обойти многие устойчивости других рас, за исключением тех, чей организм способен перерабатывать яд в энергию, как он. Он, конечно, мог не пытаться перерабатывать яд в энергию с помощью своей силы метаморфозы, но не стал этого делать. «Юи, подождешь меня?» — спросил Мелиодас свою возлюбленную. «Хорошо, но будь осторожен», — сказала Юи, сдерживая свое возбуждение из-за афродизиака в зале. «Хорошо, любимая», — сказал он, поцеловав ее в губы, чем вызвал странную реакцию на лице Сютин. «Если что, слуги, отведу вас в комнату для гостей», — добавила Сютин, подходя к двери, смотря на Юи через плечо, давая этими словами намек на ее намерение по отношению к Мелиодасу. «Хаэм, ты недооцениваешь Мелиодаса», — подумала Юи внутри, покачивая головой, потому что понимала намерение Сютин и лишь могла сочувствовать ее жалкой попытке соблазнения ее мужчину. Она знала о устойчивости Мелиодаса к ядам, включая афродизиаки, если только он намеренно не попытается подавить это свойство своего тела с помощью какой-то необычной силы управлять своим телом. Пока они шли по коридору, то Мелиодас мог заметить, что Сютин слегка опустила фиолетовое кимоно, чтобы оно открывало ее плечи. При этом она покачивала бедрами, чтобы привлечь его внимание к ее попке, которая хоть не была такой большой, как Ясаки, была достаточно приятной для глаз. Когда же они прибыли в комнату, которая была в самой дальней части этого японского поместья, то здесь уже был расставлен белый футон в углу комнаты, а в самом конце был столик с едой и выпивкой, специально подготовленная для них двоих. Сютин заняла место за столик, как и Мелиодас на другой стороне столика. «Так о чем вы хотите поговорить, мисс Сютин?» – спросил Мелиодас с улыбкой, сохраняя спокойствие, что явно слегка расстроило девушку, ведь она не заметила, что ее попытки соблазнения повлияли на него. «Хотела обсудить будущие отношения моего клана и королевства демонов, и ради этого необходимо поговорить наедине», уточнил Мелиодас, специально дразня Сютин своей невинностью. «Нет, но лишнее внимание может нам помешать укрепить связь», с улыбкой сказала Сютин, вставая со своего места, садясь прямо рядом с Мелиодасом, чтобы касаться его плеча, полностью игнорируя личное пространство. «Так что именно хочет клан на ней от королевства демонов? Доверие, связи, алкоголь, а также вы», сказала Сютин, прошептав это ему на ушко, чтобы вызвать легкие мурашки от ее соблазнительного дыхания, которое было полно алкогольного запаха с примесью афродизиака. «Вы пытаетесь меня соблазнить?» — спросил Мелиодас прямо в лицо с улыбкой. «Можно и так сказать», сказала Сютин, положив руку на промежность Мелиодаса, чтобы начать ее потирать своими ручками. «И все ради благополучия клана? Да и нет, видите ли, Мелиодас, сама, вы заинтересовали меня еще когда о вас стали распространяться слухи, а позже на свадьбе Ясаки я лишь укрепила свою уверенность заполучить вас. Мою решимость подкрепило то, что вы помогли тому, поэтому я воспользовалась этим как повод, чтобы пригласить для этого. Вы готовы переспать с кем угодно ради влияния клана и выгоды?» — спросил Мелиодас, показывая недовольное выражение, так как ему не нравились отношения, в которых женщина может его бросить ради большей выгоды в любой момент. Он бы не отказался от свадьбы или брака, потому что они гарантировали, что женщина будет с ним до конца. Хоть он вел себя будто был готов отпустить своих женщин, стоит им попросить, на самом деле он не был на такое готов. «Конечно нет, если простыми словами, можете назвать это любовью с первого взгляда. Как член клана они, мы по своей природе ищем сильных представителей противоположного пола, особенно это относится к женщинам нашего клана. Мне нравитесь вы за вашу силу, харизму, уверенность и скрытую похотливость», — сказала Сютин, став поглаживать промежность Мелиодаса еще сильней, чтобы возбудить его член через кимоно. «Скрытую похотливость? Не стоит этого скрывать. Я достаточно умная, чтобы понять, вы похотливый зверь внутри, жаждете тел женщин, это ясно показывает ваш гарем, а также ваше слабое сопротивление на политический брак. Я встречала многих мужчин и знаю, как они мыслят. Даже сейчас, хоть на вас не подействовал афродизиак и мой алкоголь, вы ведь желаете моего тела, хоть я не такая развитая, как Ясака, у меня есть свои достоинства», — спросила Сютин с улыбкой достаточно близко к лицу Мелиодаса, чтобы они чувствовали дыхание друг друга. Это было специально, чтобы через свое дыхание усилить эффект алкоголя и афродизиака. «В чем-то вы правы, но почему я должен заниматься с вами сексом? Какой вы жадный! Вам мало моего тела на этот прекрасный вечер и ночь?» — спросила Сютин, поняв намек Мелиодаса, что просто так он это делать не будет. «Мужчины, звери и собственники, вы ведь понимаете, хотите со мной в долгие отношения?» — спросила Сютин, поняв намек, отчего на ее лице появилась ухмылка. «Именно, я мужчина и демон, который слишком жаден, чтобы отпустить то, что получил. Поэтому хорошенько подумайте над последствиями, мисс Сютин», — сказал Мелиодас с улыбкой, прошептав это ей на ушко. «Смелое заявление, но сможете ли вы заставить меня стать вашей? Я довольно уверена в себе, если только вы готовы принять вызов. Давайте заключим пари. Какое? То, кто сможет удовлетворить другого и тот признает поражение, сможет пожелать от победителя все что угодно без ограничений», — предложил Мелиодас с улыбкой. «Ха-ха-ха, очень интересно. Вы мне нравитесь все больше и больше». «Хорошо, я согласна», — заявила Сютин. Ей нравились уверенные и сильные мужчины, так как ее природа они требовала лучшие. «Тогда начнем», — произнес Мелиодас, резко поцеловав Сютин в губы, на что та ответила со своей инициативой, их языки сплетались в схватке, желая одержать победу. Сютин приблизилась ближе к Мелиодасу, чтобы снять часть его кимоно, открывая его грудь и начать своими руками блуждать по его телу. Мелиодас наблюдал, как она исследует его мышцы своими руками, и его взгляд был полон вожделения к этой молодой девушек. Руки Сютина скользнули ниже, обводя очертания члена Мелиодаса через ткань кимоно. Мелиодас застонал через их поцелуй, его бедра приподнялись, когда она поддразнила его. Губы Сютины загнулись в ухмылке, а глаза засверкали весельем, когда она продолжила дразнить его. Какой большой и твердый. Даже трудно представить, что такая вещь была в ясаке, сказала Сютин, поглаживая член Мелиодаса своими руками, который стал показываться через кимоно. И скоро он будет внутри тебя. Посмотрим, сказала Сютин, чья ухмылка Сютин стала шире, когда она прошла через кимоно Мелиодаса. Ее пальцы коснулись его кожи, а затем снять набедренную повязку, которая удерживала его член в плену. Член Мелиодаса вырвался на свободу, твердый и пульсирующий. Глаза Сютин расширились, когда она увидела его, и у нее потекли слюнки от такого зрелища. Сютин, конечно, не была профессионалом в плане секса, как какая-то шлюха из квартала красных фонарей, но какой-никакой опыт в сексуальном плане у нее имелся, чтобы понимать размеры членов у разных мужчин. Это было необходимо, чтобы она была готова к подобному событию. Сютин наклонилась, высунув язык, чтобы лизнуть головку члена Мелиодаса, а тот в ответ зашипел, его бедра дернулись вверх, когда она взяла его в рот. Рот Сютин был горячим и влажным, ее язык кружил вокруг его члена, пока она втягивала его все глубже в свой рот. «Ммм», промычал Мелиодас от умения языка Сютин. Руки Мелиодаса вцепились в волосы Сютин, направляя ее, пока она сосала его. Сютин застонала, и от вибраций по телу Мелиодаса прокатились волны удовольствия несколько минут. Он чувствовал, что подходит все ближе и ближе к краю, его яйца напряглись, когда он приготовился кончить. Но Сютин еще не закончил с ним. Она отстранилась, обхватила губами головку его члена и принялась усердно сосать. Бедра Мелиодаса дернулись вверх, его член выскользнул у нее изо рта с влажным звуком. Сютин ухмыльнулась ему, ее глаза наполнились озорством. «Еще нет», — сказала она хриплым голосом. «Я с тобой еще не закончила». Сютин забралась на Мелиодаса, который лежал на татами спиной, оседлав бедра Мелиодаса. Руки Мелиодаса легли ей на бедра, направляя ее, когда она опустилась на его член. Сютин застонала, почувствовав, как он проникает в нее, ее киска сжалась вокруг него, когда она начала двигаться на нем верхом. «Ах, какой размер и обхват! Ваш член Мелиодас сама достоин быть в своей лиге среди мужчин», сказала Сютин со стоном и озорством на лице, смотря на Мелиодаса сверху вниз. Руки Мелиодаса блуждали по телу Сютин, его пальцы обводили изгибы ее маленькой груди, которые теперь были ему открыты, изгиб тонкой талии, округлость бедер. Сютин откинулась назад, ее руки покоились на бедрах Мелиодаса, пока она двигалась на нем сильнее и быстрее. Сютин застонала, ее киска сжималась вокруг члена Мелиодаса, по мере того, как она была все ближе и ближе к оргазму. «Мелиодас сама, ах!» — выдохнула она, ее дыхание было коротким и прерывистым. «Я сейчас кончу». Пальцы Мелиодаса задвигались быстрее, его член дернулся в киске Сютин, когда она кончила. Сютин вскрикнула, ее тело содрогалось, когда волна за волной накатывала на нее наслаждение. Мелиодас не отставал, он чувствовал, как нарастает его оргазм, как напрягаются его яйца, когда он готовится кончить. Он толкнулся вверх, его член коснулся шейки матки Сютин, когда он наполнил ее своей спермой. Сютин непрерывно дышала возбужденным видом, все еще сидя на члене Мелиодаса. Она не могла понять, почему чувствовала себя такой возбужденной, чем обычно. Воздух хоть и был отравлен афродизиаком, созданный ею, но не должен был на нее действовать. Но чем больше она делала вздохов, тем более возбужденной она себя чувствовала. А причиной этому был особые феромоны инкуба, которыми обладал Мелиодас. Данную способность он почти не использовал, так как не видел в этом необходимости. Ведь данная способность слишком сильно повышает чувствительность женщин, отчего их чувствительный порог понижается. Не теряя возможности, Мелиодас резко встал и повалил Сютин, чтобы теперь она оказалась на татами спиной с его членом внутри себя. теперь моя очередь», — с ухмылкой заявил Мелиодас, смотря на слегка растерянное выражение Сютин после такого оргазма. «Ух, давай», — с ухмылкой произнесла Сютин, даже после оргазма старалась сохранить свою уверенность. Его рука опустилась к ее пояснице, ощущая изгиб позвоночника. Кончики его пальцев скользнули к ее ягодицам. Она застонала, когда его руки начали сжимать ее. Он перевернул ее, и теперь она стояла на четвереньках. Она посмотрела на него в ответ с соблазнительной улыбкой. Он шлепнул ее по заднице, и она вскрикнула. Его рука вернулась к ее заднице, но на этот раз не для того, чтобы сжать. Это было для того, чтобы отшлепать ее. Шлепки были сильными, но она их выдержала. Ее задница теперь была красной, и она издавала стон при каждом шлепке. Член Мелиодаса был твердым, как скала. Он хотел трахнуть ее снова. Он собирался заставить ее почувствовать его превосходство, как она делала недавно. Он прижал свой член к ее киске еще сильнее, и она застонала. Он надавил сильнее, и она издала громкий стон, когда он вошел в нее. Его руки обхватили ее бедра, когда он начал двигаться. Ах, ух, она стонала громче с каждым толчком. Он начал двигаться сильнее и быстрее. Она стонала и выкрикивала его имя. Он не останавливался. Он продолжал двигаться, пока не почувствовал, как ее киска напряглась вокруг его члена. Она издала громкий крик, когда кончила. Он толкнулся еще несколько раз, прежде чем тоже кончил. «Пожалуйста», – прошептала Сютин, ее голос был едва слышен. Мелиодас ухмыльнулся. Его рука потянулась к ее маленькой груди. Он почувствовал, как ее сосок затвердел от его прикосновения, и он нежно ущипнул, заставив Сютин ахнуть. Ах, да. Мелиодас продолжал исследовать тело Сютин, его руки блуждали по изгибам ее тела, его губы оставляли поцелуи на ее коже. Сютин застонала, выгибаясь навстречу Мелиодасу, умоляя о большем. «Еще, заставь меня кричать, ах!» – страстно просила Сютин с помутневшим рассудком от удовольствия. Ее тело горело и жаждало, чтобы над ним издевались и насиловали, чтобы оно перестало чесаться и гореть. Сютин обхватила Мелиодаса ногами, впиваясь ногтями ему в спину, встречая его толчок за толчком. Мелиодас чувствовал, что все ближе и ближе подходит к краю, но он хотел, чтобы Сютин кончила первой. Он протянул руку и начал поглаживать ее грудь, быстро проводя пальцами по чувствительной плоти. Сютин вскрикнула, ее тело задрожало, когда она сильно кончила. Мелиодас больше не мог сдерживаться, он вошел в нее в последний раз, его член дернулся, когда он вошел глубоко в нее. И так продолжалась вся их бурная ночь, оба пытались довести тела друг друга до предела. Сютин пыталась использовать свои навыки, чтобы довести Мелиодас к большому оргазму, но из-за его собственных умений и большой выносливости, она не могла в долгосрочной перспективе взять на себя инициативу. В конечном итоге Сютин лежала на груди Мелиодаса полностью истощенная, но довольная. Она признала свое поражение, когда стала терять сознание и пробуждаться, поэтому отдыха, в то время как Мелиодас из-за своей большой выносливости был еще готов продолжить, но не решился еще больше доводить Сютин до обморока, как было недавно. Таким образом прошли переговоры между высшим кланом Ани и королевством демонов от лица принца демонов Мелиодаса Дибла, укрепив союз с королевством Йокаев на еще более тесном уровне. В королевстве демонов же, в резиденции Юкихимы, в большом поместье, в большом офисе, заполненной книгами, а также бумагами за одним большом столе, где сидела девушка с длинными черными волосами и желтыми глазами с острыми зрачками. На ее голове были белые рога, на голове по бокам, а за спиной черные крылья. Носила белое платье с вырезом на бедрах и большой груди. Это была Альбеда Юкихимы, которая выполняла очередную свою рутину по управлению своих земель и помощи Мелиодасу с управлением его фракции. Альбеда большую часть своего времени проводит в своем офисе, отчего Зест частенько приходится приносить сюда еду, а также помогать разбираться в документах, чтобы в них был хоть какой-то порядок в работе. Но никто не жаловался, потому что это было ради их любимого мужчины, которому они отдали свои сердца, души и разум. Сосредоточившись на своей работе, Альбеда не смогла заметить изменения в своем офисе, когда пространство слегка задрожало, а несколько бумаг сдвинулись, будто на них подул ветер, что невозможно в закрытом кабинете. Как всегда трудолюбива, Альбеда, произнес женский голос. Альбеда резко встала и, создавая в своей руке черный шар из тьмы, чтобы напасть на незваного гостя. Вот только когда она посмотрела на источник голоса, то увидела перед собой молодую девушку с длинными серебристыми волосами, завязанные в два хвостика, и фиолетовыми глазами. На ее голове были фиолетовые рога и имели заостренные уши, как у эльфов. Носила она фиолетовое платье с нижним вырезом на груди, с перчатками до локтей и чулками. «Тетя Шейла», — удивилась Альбеда приходу своей тети сюда. «Да, это я, Альбеда», — с улыбкой сказала она. «Что вы здесь забыли?» «Нет, скорее другой вопрос. Зачем вы проникли в мое поместье? Вы, надеюсь, не забыли о запрете использования магии телепортации? Даже если вы моя тетя, вы проникли на частную территорию без приглашения», — заявил Альбеда, нахмурившись. Шейла обладала особой магией по созданию пространственных коридоров с огромной легкостью. Можно сказать, что она большой специалист в магии пространства. Как большой специалист в этом, неудивительно, что она смогла со временем проникнуть через барьер ее поместья. Шейла была сестрой мамы Альбеда, но из-за проигрыша в наследстве, домом Юкихимы правит ее мать, а не тетя, которая все это время жила в частном поместье. О ней мало что было слышно за время из-за ее отстраненной жизни. «Да брось, Альбеда, зачем быть такой серьезной к визиту твоей любимой тети? Я же хотела повидаться с тобой. Слабо верится. Эх, ты всегда была умной девушкой среди дочерей моей непутевой сестры, но ты так и не научилась мыслить за пределами логики и доверять чувствам», — сказала Шейла, переместившись к дивану, что был в офисе. «Тетя Шейла, перестань притворяться. Ты ведь сюда пришла, чтобы я помогла тебе устроить встречу с наследным принцем Мелиодасом. Есть такое, но правда пришла поведать тебя, Альбеда. Ты ведь моя любимая племянница, которая наконец-то стала женщиной, отдав свою девственность самому принцу. Ты не изменилась. Ты тоже. Я изменилась. Я стала женщиной», — гордо заявила Альбеда. «То, что ты стала женщиной, не делает тебя взрослой. Для начала проживи 200 лет. Может, тогда я буду воспринимать тебя как женщину. Ведь женщину делает женщиной не потеря у себя внизу, а долгий опыт в жизни, чтобы считаться взрослой. А так ты пока что для меня девочка, которая занялась сексом. Твои сестры сделали это еще раньше тебя, и что-то в них мало от женщины, а больше от наивных девочек, считающие, что бесконечный секс с мужчинами – это смысл всей жизни. Но ты выбрала своего партнера и довольно хорошего», — объяснила Шейла с ухмылкой. «Хватит этого фарса, что тебе надо? Ладно, перейду к делу. Я хотела бы, чтобы наследный принц помог мне свергнуть мою непутевую сестру и по совместительству твою мать». «Зачем? Ты ведь понимаешь, что по наследству власть получит ее дочери, которых довольно много». «Знаю, но я преследую не совсем цель получить власть». «Неужели?» — с сомнением спросила Альбеда. «Да, Альбеда, но для этого мне нужна помощь принца». «Ради какой цели?» «Убрать мою сестру раз и навсегда. Я это понимаю, но зачем?» — не понимала Альбеда. Она все еще думала, что Шейла преследует власть, как и ее мать. «Ради тебя и меня», — сказала Шейла с улыбкой. «А, ха-ха-ха, ты такая забавная. Где, кстати, застенчивая Зест? Хочу снова поиграть с ее ушками», — с улыбкой произнесла Шейла, смотря на выражение своей племянницы. «Объясни». «Я все объясню, когда смогу получить встречу с принцем, Альбеда. Иначе будет неинтересно», — сказала Шейла с озорной улыбкой. «Зест», — позвала Альбеда свою подругу и служанку, терпя внутри детское поведение своей тети, которая была на вид как маленькая девочка, но была намного старше ее самой. «Госпожа Альбеда?» — спросила Зест через дверь, постучавшись. «Входи, Зест, пришла тетя Шейла», — сказала Альбеда, после чего Зест вошла в офис. «Приветик, Зест», — сказала Шейла, махая ручкой. «Госпожа Шейла», — удивилась Зест приходу такой личности. «Принеси нам чай», — приказала Альбеда. «Как прикажете», — ответила Зест поклоном. «Теперь поподробней, тетя», — сказала Альбеда, сев перед Шейлой, чтобы начать более серьезный разговор. «Твое любопытство однажды может тебя погубить», — с улыбкой сказала Шейла. «Я готова на все ради безопасности моего любимого мужчины. Интересно, я расскажу тебе лишь часть, чтобы сохранить интригу», — сказала Шейла, желая слегка довериться своей влюбленной племяннице. Внутри же она еще больше заинтересовалась наследным принцем, который смог влюбить себя так сильно в всегда серьезную и независимую Альбеда. Как женщина и суккуб, ее тоже тянуло к сильным и интересным мужчинам. Тем более как довольно сильная женщина, она тоже искала достойного кандидата для своей беззаботной жизни, чтобы чувствовать себя в безопасности. «С сегодняшнего дня я беру отпуск, и выпуск глав пока приостановится. Меня не будет месяц, поэтому не скучайте и поделитесь впечатлениями о главе. Глава 27. Заговоры и сделки 18+. Далеко от столицы страха Йокаев, в районе под названием Туманное пепелище, где были густые леса, которые имели бамбуковые рощи, зеленую растительную повсюду, высокие холмы, что могли давать любоваться видом на всю округу, и где в самых темных и глубоких уголках лесов были скрытые деревни и города, в которых жили йокаи разного вида. Многие эти деревни и города были скрыты густым туманом, не дающие их так просто найти монстрам, что могли попытаться в него проникнуть. Прямо сейчас поздно ночью в одном таком городе, что был словно мертвый, а его улицы были окутаны туманом и ничем другим. Света в домах не было, а жизни будто здесь не существовало. Но это лишь на первый взгляд, потому что йокаи умели скрываться ночью и особенно в густом тумане под светом луны. В самом же центре города был храм, в котором был единственный источник света и откуда исходили звуки голосов. Свет же темно-голубого цвета, заставляя леденеть душу из-за атмосферы, что создавало сочетание тишины, тумана и голубого света во тьме. Мы должны действовать. Да, как Нурарихен мог посметь отдать лидера клана Кицуны в жены принцу демонов? Это непростительно. Нурарихен позорит нашу расу. Отдать благородную кровь замуж за какого-то демона. Тьфу. Как мерзко. Этот весь союз просто омерзителен. Как они могут считать их равными нам? Видели, как они встречали принца демонов? Наша кровь проливалась на поле боя, а они приветствуют принца как какого-то спасителя нашей расы. Меня тошнит видеть это. Согласен. Проклятый Нурарихен. Будь он проклятый, умрет в страшных муках. Он не достоин быть нашим королем. При Хагаром и сам и такого не было. Мы были гордой расой, что смотрели свысока на другие и не лезли в их жалкие конфликты. Жалкая предательница. Если бы Ясака не предала госпожу Хагарому, мы бы не теряли земли и своих близких. Мой муж умер из-за этого союза и войны. Будь проклят, Нурарихен. Мы должны убить их всех. Да. Молчать! Крикнул суровый мужской голос по всему храму, который принадлежал молодому на вид парню с короткими черными волосами, с лисьими ушами на макушке, фиолетовыми глазами с острыми зрачками. Выделялись острые клыки и когти на его руках, а также несколько пушистых хвостов из-за спины. Одет же был в обычное черное кимоно с желтым поясом. «Тамура сама!» — крикнул кто-то из йокаев, преклонив колени. «Ваши проклятия не дадут ничего, кроме жалкого скула, как побитых собак. От этого мне хочет кашлять кровью и самолично разорвать вас всех здесь на части. Кричите и жалуетесь, что все дерьмо. Вы думаете, этого хотела видеть госпожа Хагарома? Как ее когда-то верные подданные, только и могут, что жаловаться на жизнь, но не действовать. Вы мне противны!» — кричал он высокомерным и злым голосом, выпуская давящую ауру йоки, что заставило половину йокаев дрожать в страхе перед его силой. «Но что мы можем сделать? Мы слабы. Тогда станьте сильней. Мы йокай — великая раса, что несет страх и ужас всем, кто встанет на нашем пути. Ваши жалобы ничего вам не дадут. Вам легко говорить. Вы уже сильный, но мы не можем быстро стать сильными. Мы слабы. Жалкие оправдания. Я тоже не родился сильным. Встаньте, йокай. Встаньте и боритесь. Господин Тамура, ваши слова вызывают уважение, но вы слишком спешите из-за желания мести. Подумайте хорошенько над вашими ходами. Мы уже проиграли одну важную битву, потеряв много сильных последователей», — произнес лысый старик с одним голубым глазом в центре избородкой, одетого в черное кимоно. «Господин Накашима, что тогда вы предлагаете? Ждать и ничего не делать?» — спросил Тамура со злым выражением. «Думаю, это хорошая стратегия. Это предательство. Если мы опустим руки, то предадим верность Хагаром и Самы. Но если мы проиграем и все умрем, то госпожа Хагарома никогда нас не простит за провал. Вы слишком горячи и эмоциональны, чтобы мыслить здраво. Наши силы ослабли, и мы не способны противостоять Нурарихену открыто. Его поддерживают высшие, низшие кланы и больше всего смешанные кланы. Нас же поддерживает высший клан демонических псов и некоторые мелкие кланы. Сейчас у нас нет силы и власти, чтобы противостоять Нурарихену. Признайте этот факт. И что с того? Думаешь, что ты единственный хочешь мести и возвращения госпожи Хагаромы? Мы, члены Тенгу, также желаем ее возвращения. Но есть пределы того, что мы можем сделать и чего не можем сделать в данный момент, — сказал мужчина с головой вороны, клювом, красными глазами и перьями на теле, а также черными крыльями за спиной. Одетый в черное кимоно и держа в руках причудливый посох, напоминающий коготь вороны со сферой, господин Хасимота, Значит, вы тоже хотите просто ждать. Ты слишком юн, чтобы возглавлять нас. Наберись терпения и силы, пока что у тебя лишь 6 хвостов. Как кицуны в своем возрасте, это неплохой результат, но ты точно не ровня главам клана с такой силой. Нам всем нужно время, братья и сестры. Сейчас мы слабы, но однажды мы отомстим. Наше влияние уже распространяется по континенту. Мы будем медленно подрывать власть и влияние Нурарихена, благодаря нашим союзникам в клане Тенгу, кицуны, ину, обезьян и так далее, объяснил Накашима, поглаживая свою бороду. Это слишком долго. Скоро Ясака может покинуть континент с наследным принцем демонов. Если она покинет континент, мы не сможем использовать плоть и кровь Ясаки для возрождения Хагоромы Самы. Мы понимаем это, Тамура, но иного выбора нет. Сейчас мы не можем захватить Ясаку или добыть необходимую кровь. Верно. Если бы нападение на столицу страха прошло бы успешно, мы бы смогли неплохо подняться во влиянии, поставив под сомнение силу Нурарихена. Но эти проклятые люди не смогли даже вспотеть Нурарихена, сказал Хосимото, ударяя посохом по земле. Гррррр, эти людишки даже не способны нормально напасть на нас. Жалкие слабаки. Если бы только они тогда хоть ранили Нурарихена или заставили кланы впасть в смятение. Со злостью произнес Тому, разжимая кулаки. Изначально они узнали о нападении благодаря шпионам в рядах кланах. Таким образом, их фракция Хагоромы Самы планировала воспользоваться нападением, чтобы заявить о себе всему королевству Йокаев. Но Гьюки, правая рука Нурарихена, узнала о нападении и встретила их на подходе в столицу с элитными членами ниндзя, тем самым уничтожив самых сильных их членов. Они сбежали, чтобы выжить. Нам помешал Гьюки и его подчиненные. Клан ниндзя, что раньше служил Хагоромы Самы, защищает Нурарихена в тени, на свету его защищают высшие кланы. Пока мы не убьем Гьюки и клан ниндзя, будет сложно подобраться до него и устроить покушение, добавил Накашима серьезным выражением. Значит, мы должны уничтожить Гьюки и клан ниндзя, пока мы не уничтожим все преграды на пути к Нурарихену. Возвращение Хагоромы Самы должно быть отложено, тем более сейчас война и, если мы захватим власть, будем в сложном положении из-за нее. Лучше дождаться, когда конфликт закончится, а затем приступить к ее возрождению, сказал Хосимото. Тем более нам не обязательно для возрождения Хагоромы Самы кровь Ясаки. Достаточно, чтобы кровь и плоть была связана с родословной Хагоромы Самы. Если Ясака понесет ребенка от принца, то ритуал должен будет сработать, сказал Накашима. Хотите позволить крови Хагоромы Самы смешаться с демонической из другого континента? С отвращением на лице произнес Тамура, словно его сейчас стошнит. Ясака сильная женщина, и захватить ее будет тяжело, но с ребенком будет полегче. Конечно, будет сложно это осуществить на территории другого королевства, но мы сможем выманить их вернуться обратно. Тамура, ты слишком нетерпелив, мы должны переждать бурю, чтобы восстать вновь. На кону возвращение Хагоромы Самы, объяснил Накашима свою стратегию на будущее. Если ты имеешь что-то против нашей стратегии, то можешь уйти и самолично захватить Ясаку, но вряд ли твоих сил на это будет достаточно. Я это понимаю, но это слишком долго, сказал Тамура. Иначе никак. Наши последователи в тюрьме под присмотром Тенгу, который пока что подчиняется Нурарихену во всем. Поэтому мы должны медленно захватить в нем власть, а затем освободить их для восстановления наших сил. Также мы должны распространять свою власть и идеи Хагоромы Самы, чтобы увеличить нашу численность. Чем больше верных последователей умрет на войне раз за Нурарихена, тем больше наше влияние будет расти. В конечном итоге Нурарихен будет окружен врагами в собственном королевстве.